утренние пробежки, тренировки по квиддичу, занятия окклюменцией и чарами, написание многочисленных эссе, а также подготовка к ритуалам просто не давали мне нормально отдохнуть. Впихнуть в столь плотный распорядок что-то еще я физически не могла. 11 марта я презентовала свой доклад по ИЖЛ, истории жизни Локхарта. Между прочим, все как надо. Много теорий, комплиментов Санцеликому, вставок из его книг и еще больше воды. Пока я с максимально воодушевленным видом читала свою рукопись, одноклассники тихо ржали, а сам Локхарт умилялся, делая вид, что богато расшитым платком утирает слезы. Хотя, может, и не делал вид, кто его знает. За свой перформанс я получила зачет по ЗТ-автоматам за первый курс и целых 50 баллов в копилку факультета. Надеялась, что на этом все, но нет. Под общие смешки Локхарт объявил, что он отпросил меня с некоторых пар, чтобы я ознакомила со своим прекрасным докладом всю школу. Он определенно хочет меня опозорить. Мне пришлось все силы потратить на то, чтобы удержать приветливое выражение морды лица и не проклясть преподавателя веселым заклинанием на парсилтанге, превращающим часть кожи в шелушащуюся чешую. Как раз разучила на выходных. Успокаивало только то, что мне остался последний рывок, и можно будет со спокойной душой не ходить на пары по ЗТ до конца учебного года. Пришлось мне остаться в увешанном портретами кабинете, пока одноклассники пошли на чары, а на защиту явился Курсдрида и Фарджа. Близнецы, кстати, надо мной почти даже не ржали, потому что что-то обсуждали, черкая в пергаментах. То тут, то там слышались смешки, но я не отвлекалась от пергамента, хотя вру. В конце теоретической части я продемонстрировала невербальную левиасу, люмос и нокс. Эти пустяки хоть как-то произвели впечатление на старшекурсников. В тот день я до обеда, как попугай, повторяла одно и то же, а на следующий день Локхарт притащил колдокамеру, велев второкурснику Терребуту сфотографировать его с любимой ученицей. Сидящая на первой парте Гринджер, которую уже месяц как выписали из больничного крыла, отчетливо скрипела зубами, уничтожающе смотря на меня. Малфой, который, в отличие от остальных, знал мои мотивы, ехидно хмыкал. Гарри витал в облаках, ну Эрон не раз 10 вполголоса назвал меня заучкой. За неделю до Астары мы с Луной, как обычно, засели в сторожке, составляя список необходимого для ритуала на весеннее равноденствие. В принципе, ничего необычного не было нужно. Большую часть мы уже заказали и закинули в сторожку. Хотя неплохо было бы насобирать пряных трав, часть которых положить в костер, а оставшиеся добавить в тесто для ритуального хлеба. Придется мне бродить по запретному лесу, доставая необходимое. Лучший способ схлопотать отработку – выбесить снипа. Я с чистой совестью дико запорола целый котел зелья забывчивости, за что получила пятиминутную лекцию о собственной тупости и никчемности, а также столь нужную мне отработку на выходных. Снейп, видимо, пронюхал о нашей договоренности с Хагридом, потому что сразу после пар декан вручил мне список необходимых для лаборатории ингредиентов. Раздумывая, что из этих самых ингредиентов можно стащить и продать однофакультетникам, я вместо пары по полетам, на которую мне, как члену факультетской команды, ходить не обязательно, насвистывая, двинула в сторону библиотеки. Душа требовала чтения чего-нибудь откровенно темномагического, но, увы и ах, мне нужно было что-нибудь по трансфигурации, потому что я ее почти не понимала, а превращения получались через раз. Чтобы не получить роллы в конце года за экзамен, пришлось освободившееся от защиты время занимать новыми упражнениями. Подходя к библиотеке, я обомлела. На подоконнике лежал дневник Тома Риддла. Я быстро огляделась по сторонам. Никого. Нельзя его тут оставлять. Похоже, что Поттер его просто выкинул. Ну и сам дурак. Я осторожно помахала над тетрадью палочкой, бормоча заклинания. Вроде посторонних чар нет, хотя неплохо было бы наведаться к Сахис, чтобы удостовериться. Положив дневник в сумку, я вошла в библиотеку. Глава 21. С дневником расставаться не хотелось, и я дико боялась его потерять. Луна предполагала, что в свое время Том был очень привязан к своей вещи. Сахис же добавляла, что это может быть остаточное влияние Харкрукса, чтобы жертва не могла просто так расстаться с темномагической вещью. Таким образом, Харкрукс напитывается магией носителя и может даже принять призрачную форму, а после и возродиться за счет чужой жизни. Вот вроде бы неплохо, но очень сомневаюсь, что оно того стоит. В записях Слизерина упоминалось, что основатели изучали заметки Герпия Злостного, надеясь найти способ следить за порядком в школе. Именно из этих записей сам Том узнал про эти самые хоркруксы, и его не смутило, что ритуалы по разделению души были признаны излишне жестокими и некроматическими. Это несмотря на то, что у Слизерина была предрасположенность к некромантии, но он ее не сильно развивал. Как я поняла, основатели в принципе признавали необходимость человеческих жертв только для защиты, но никак не для нападения или извлечения выгоды. Вот эта позиция мне импонировала. Я никак не могу представить ситуацию, в которой буду вынуждена убить. Утро накануне матча Гриффиндор-Хаффлпафф встретило нас отличной погодой. В какой-то степени я даже завидовала. Мы прошлый матч играли в лютый мороз, и хоть форма защищала от холода, лица у нас всех сильно замерзли. На квиддичное поле я отправилась вместе со своим факультетом. Сказать по правде, я бы с большим удовольствием присоединилась к гриффиндорцам или хаффлпаффцам, у которых царило веселье. Но мне пришлось сидеть рядом с Дафной Гринграсс, которая уж очень не хотела соседствовать с Милисентой Булстроуд. Как говорится, из двух зол обычно выбирают меньшие. Я вздохнула и расправила на коленях шерстяную юбку. Политика факультета казаться, а не быть меня порядком утомляет. От туго заплетенной косы неприятно тянуло голову, а подведенные черным карандашом глаза с непривычки слезились. А ведь мне еще на отработку топать. Пока я размышляла, стоит ли после матча возвращаться в гостиную, чтобы переодеться, или и так сойдет, на поле выбежала Маккошка. Матч отменяется. Ее голос, усиленный сонорусом, эхом прокатился по полю. Всем ученикам вернуться в свои гостиные. Там и получите дальнейшую информацию. Студенты, встревоженно переглядываясь, поднялись со своих мест, шумно высказывая недовольство из-за отмененного матча. И не меньше было испуганных и обеспокоенных людей. В гостиной я уселась на подлокотник кресла. На самом кресле расположился Декстер, а на соседнем – Драко. Рядом стояли Харпер, Крэбб и Гойл. Мы с Малфоем мрачно переглянулись. Снейп быстро вошел в помещение, оглядел цепким взглядом студентов, задерживаясь на некоторых, в том числе и на моей скромной персоне. Затем декан извлек из широкого рукава пергаментный свиток и начал читать. Лично у меня было ощущение, что каждое его слово раскаленным прутом вбивается мне в мозг. По указу директора с 6 вечера до 8 утра вводится комендантский час. На занятия необходимо идти только в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Одни проблемы от этих грязнокровок, хмыкнул Флинт. Несколько человек закивали, соглашаясь. Я поморщилась и, соскочив с кресла, догнала Снейпа, собиравшегося покинуть факультетскую гостиную. «Профессор, у меня отработка», — сказала я. Прежде чем ответить, декан внимательно посмотрел на меня. Что-то мне подсказало, что не стоит опускать взгляд. «Идемте», — наконец произнес преподаватель. «Я провожу вас к Хагриду». «Эх», — плакала моя идея переодеться. «Придется использовать очищающие заклинания». Декан даже сделал большое одолжение, идя по школе так, чтобы я, коротышка, за ним поспевала. Обычно мужчина передвигается со скоростью неплохой метлы. «Скажите, Уизли», — нарушил тишину Снейп, — «где вы были сегодня утром? Это он меня подозревает, что ли? Вот только у меня это, как его, алиби. С подъема меня в оборот девчонки взяли, не позволяя надеть что попало и читая лекции на тему внешнего вида слизеринки, пожала плечами я, а поодиночке мы не ходим с момента нападения на Джастина. Боитесь, что ужас слизерина нападет на вас», — фыркнул декан. «Профессор, я боюсь школы, в которой происходят подобные вещи», — серьезно сказала я. «В отличие от некоторых, я не питаю ненависти ни к маглокровкам, ни к студентам Гриффиндора». Снейп как-то странно на меня глянул, но ничего не сказал. В молчании мы дошли до дома лесника. Хагрид нервничал. Это было видно невооруженным взглядом. На плече у полувеликана висел арбалет, который он перво-наперво направил на нас, но опомнился и опустил оружие. Клык лениво подошел ко мне и боднул головой, требуя, чтобы его погладили. «Привел вам ученицу», — холодно произнес Снейп. «Как соберете необходимое, проводите ее обратно в школу. А это не опасно?» — встревоженно спросил Хагрид. «Да что ей сделается?» — дернул плечом Снейп. «У нас есть еще 4 запасных Уизли в школе. Эй!» — возмутилась я, метая в профессора рассерженные взгляды, которые тот проигнорировал. Вместо этого декан, резко развернувшись, отчего полы его черной мантии эффектно взметнулись, зашагал к замку. Хагрид посмотрел вслед Снипу, пробурчал что-то нелицеприятное и сплюнул прямо на землю. «Идем», — обратился лесник ко мне. Я кивнула, заклинанием очищая с мантии слюну клыка, который он любил всех пачкать. Мне выдали потрепанную холщовую сумку с чарами расширения, в которой болтались баночки и мешочки для ингредиентов. Я оставила в хижине свою сумку, и мы двинулись к лежбищу фистролов. Вот только в этот раз Хагрид подвел меня к крупному высокому коню, в гриве которого встречались серебристые волоски. «Это Тенебрус, вожак стаи», — сказал мне полувеликан. Затем повернулся к фистролу и, обняв его за шею, принялся объяснять животному, чтобы он слушался меня, а я позабочусь о стаде. «Мордрит, почему это выглядит как прощание?» Но на мои осторожные вопросы лесник лишь нервно улыбался, меняя тему. Пока я с рук кормила коней сырым мясом, Хагрид собирал выпавшие молочные клыки. После вычесывания гриф мы двинулись дальше. Лесник объяснял мне, по каким признакам можно понять, что ты находишься на землях кентавров, где обитают гиппогрифы и единороги, и как за ними ухаживать. А ближе к ночи мы пойдем к акромантулам за ценным ядом. Хагрид, почему это выглядит как инструктаж, а не как обычная прогулка за ингредиентами? В очередной раз спросила я, что происходит? Понимаешь, лесник нервно дергал свою шубу. В прошлый раз во время нападения меня исключили из школы. Но ведь ты этого не делал, спросила я, хотя знала ответ. Хагрид замотал головой, и я продолжила. Тогда почему не провели нормальное расследование, или было что-то, за что тебя могли исключить? Ну, Хагрид мучительно покраснел, я действительно немного нарушил школьные правила. Ну да, немного. По классификации министерства акромантул по опасности встает в один ряд с василисками и драконами. Если я притащу Сахис в школу, меня тоже вышвырнут пинком под зад. Ничего, сказала я, чтобы утешить полувеликана, я прогуляюсь в библиотеку и поищу, как можно будет тебе помочь. Хагрид просиял, и мы отправились собирать подснежники, остролистый можжевельник. На ужин я не пошла. Вместо этого оккупировала печь в хижине Хагрида и приготовила мясной пирог в виде хризантемы. Клык крутился рядом и бодал меня в бок, выпрашивая мясо. Я толкала его бедром, чтобы не мешал, потому что руки у меня были по локоть в муке и тесте. Лесничий заварил чай с можжевельником, а я разрезала горячий пирог. Сейчас мы наскоро поужинаем и пойдем доить пауков. В моей голове щелкали счеты, потому что я знала, что часть яда перепадет мне. Вот только кому бы продать яд, или лучше придержать у себя на случай, если будет нужно приготовить какое-нибудь зелье. От алчных мыслей меня отвлек стук в дверь. Клык оглушительно залаял, а Хагрид, зарядив арбалет, осторожно открыл дверь. «Вой чой-то на ночь глядя по лесам шастаете», — воскликнул лесник, пропуская в хижину. «Гарри и Рона, Джинни», — удивился Поттер. «Ты что тут делаешь?» — нахмурился братец. «А мне декан разрешил. Отработка у меня...» Я усмехнулась и принялась хлебать чай. «А вы чего по ночам не спите? Снова правила нарушаете?» «На Гермиону напали», — тихо сказал Гарри. «Даже не знаю, как на это реагировать. Вот вроде Гринджер была той еще занозой в заднице, но я никому не пожелаю попасть под мощные чары паралича. Василиск любит со злости так наказывать надоедающих магов, и это довольно неприятно». Только у Хагрида закипел чайник, как в дверь громко постучали. Я вздрогнула, разливая на колени чай. Пока я заклинанием сушила вещи, гриффиндорцы метнулись в угол, заматываясь в мантию-невидимку. «Отличная штука, мне бы такую». «Добрый вечер, Хагрид», — в хижину вошел мрачный Дамблдор. Вот только директор был не один. Второй гость был невысок, осанист, а его седые волосы были спутаны. Министр магии, Корнелиус Фадж, собственной персоной. Какого-то специфического впечатления не производит. Тот же директор Диппет выглядел в воспоминаниях Тома куда как респектабельнее. А еще я зла. Они не дали мне времени подготовиться и почитать в библиотеке книги по магическому праву. Придется импровизировать и надеяться на воспоминания Тома. Я выпрямила спину, со спокойной улыбкой оглядывая вторженцев. «Это что еще такое?» – возмутился Фадж. «Почему ученица вне школы после отбоя?» «Все просто, господин министр», — невозмутимо произнесла я. «У меня отработка, а наш декан терпеть не может, когда труд талантливых студентов не приносит пользу». «Бардак какой-то», — недовольно произнес представитель министерства. «Отправляйтесь в замок, юная леди. Вы хотите, чтобы в такое опасное время я в одиночку ходила по Хогвартсу?» с притворным ужасом воскликнула я. Министр прикусил язык и позволил мне остаться. Хагрид нервно предложил гостям пирог, но они вежливо отказались. «Неважные дела, Хагрид», — рубленными фразами заговорил Фадж, а я внимательно слушала. «Нужно что-то решать. 4 нападения на маглокровок. Министерство обязано принять меры». Лесничий, заикаясь, принялся оправдываться, умоляюще глядя на Дамблдора и ища у него поддержки. «Хагрид пользуется моим полным доверием», — величаво произнес директор. «Он вне подозрений. Тоже мне, великий светлый. Вместо того, чтобы предоставить доказательства невиновности полувеликана, он просто заявил, что верит Хагриду. Как будто это может быть аргументом в правовой сфере. И это верховный чародей Визингамота». Я выслушала нервный монолог министра, сводившийся к тому, что он вынужден забрать Хагрида в Азкабан. Этого еще не хватало. Отпустить лесника, значит потерять легальный способ шастать ночами по запретному лесу. А я не хочу лишаться заработка. «Позвольте задать несколько вопросов, господин министр», с безукоризненной вежливостью, от которой сводила зубы, произнесла я. Это Том мастерски умел делать, потому что Дамблдор любил до него докапываться по пустякам. «Задавайте, мисс». Фадж замешкался. «Дженевра Уизли, первый курс Слизерина», представилась я. Министр удивленно хмыкнул, а я продолжила. «Прошу прощения, но насколько законным является заключение в Азкабан без суда и следствия? Разве не должно быть так, что подозреваемого на время расследования могут отправить максимум в отдел магического правопорядка?» «Хагрид уже был обвинен в подобном преступлении в прошлом», — возразил Фадж. «Вот только нормальное расследование так и не было проведено», — парировала я. «Убийство является серьезным преступлением, которое карается Азкабаном, но никак не обычным исключением. Но перед этим должно пройти судебное заседание и, при необходимости, использоваться веритасерум или легилименция». «Джинни, вижу, ты неплохо подкована в магическом праве», — улыбнулся Дамблдор, а я почувствовала, словно в меня впилось 2 сверла. Настолько пристальным был взгляд директора. «Это не я, это Том», — подумала я, взглянув директору в глаза, а вслух сказала. «Мой брат Перси после школы хочет пойти работать в министерство. Я готовилась к школе у него в комнате и немного нахваталась знаний». «И чего вы хотите, юная леди?» — недовольно спросил министр. «Справедливого правосудия», — ответила я, а в следующее мгновение в дверь постучали. «Мордрит, ну кого еще принесло?» Плакали мои планы раздобыть побольше яда акромантула. Появление нового человека было настолько неожиданным, что я даже ущипнула себя за руку, потому что происходящее казалось нереальным. Но Люциус Малфой, презрительно оглядывающий помещение, не исчез. На секунду его взгляд задержался на мне, но мужчина на мое присутствие никак не отреагировал. Вместо этого лорд Малфой трагичным голосом сообщил, что решением попечительского совета Дамблдор отстраняется от поста директора. Ну ничего себе, это сколько денег ему потребовалось, чтобы такое провернуть? Вон, даже Фадж высказывает, что это перебор, хотя Малфой с присущей ему ледяной вежливостью отчеканил, что именно попечительский совет имеет право как назначать, так и отстранять директора. Хотя проголосовали не все, а 2/3, но даже этого числа было достаточно. Вон и Хагрид принялся бесноваться, явно желая выкинуть из своей хижины чистокровного лорда. Я же наблюдала за директором, который смотрел на отца драка так, будто хотел его приложить каким-нибудь мощным проклятием. «Опасный», — пронеслось в моей голове, и в этот момент Дамблдор перевел взгляд на меня. Я тут же принялась сверлить взглядом пол. Директор таки согласился временно покинуть пост. Фадж напомнил про доставку Хагрида в Аврарат, поэтому пришлось спешно покидать хижину. Я только забрала свою сумку и повесила на плечо сумку с ингредиентами для декана. А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. «Они-то уж выведут, куда надо», — громко сказал Хагрид, задержавшись на пороге. «Это он Гарри и Рона к акромантулам послал? Ну ничего себе, они же помрут там». «И все-таки, мисс Уизли», — внезапно обратился ко мне министр, — «зачем вы вмешались? Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такую и вам будут мерить», — неожиданно для себя процитировала я. Интересные слова. Малфой-старший на меня покосился. «Не подскажете источник?» «Это из Евангелия от Матфея», — я поежилась, вспоминая, сколько Том потратил часов, изучая в приюте Ветхий и Новый Завет. «Ну надо же, какое образование дают в семье предателей крови!» — воскликнул лорд Малфой, а я поняла, что крупно облажалась. Девчонка из чистокровной семьи никак не может цитировать священное писание. Хотела я выпендриться перед министром, идиотка. Да по мне Гриффиндор плачет. Разозлившись, я полезла в сумку и демонстративно помахала перед отцом дракодневником Тамаридгла. Улыбка сползла с лица чистокровного лорда, а Дамблдор тем временем выловил Филча и попросил его сопроводить меня до гостиной. Логичность зашкаливает. Это кто кого должен защищать от ужаса Салазара Слизерина, как ваша кошка, мистер Филч? Спросила я, не желая идти до подземелья в тишине, без изменений. Но мандрагоры почти созрели, скрипучим голосом произнес завхоз. Это хорошо, кивнула я. Какое-то время шли молча. А ведь я знаю, что вы хотели купить мандрагоры с запасом, чтобы исцелить всех, внезапно сказал Филч. Никто не виноват, что в нашей школе завелся маньяк, накладывающий мощные чары паралича, вздохнула я, но от нашей помощи отказались. Видимо, кто-то не очень хочет исцелить пострадавших. Может быть, согласился завхоз. Мы дошли до входа в гостиную, и я пожелала старику доброй ночи. Доброй ночи, девочка, весьма добродушно произнес Филч, когда появился проход в стене. Глава 22. Прошла Астара, а за ней и Пасха. Мы с Луной усиленно готовились с Вальпургиевой ночи и следующему за ней Белтейну. Введение усиленного комендантского часа на нашу жизнь не сильно повлияло. Все-таки хорошо, когда тебя прикрывает кровавый барон, хотя мы все равно не нарывались и не шастали по замку почем зря. У нас и без того дел было много. Для начала я решила рассчитать, сколько денег нужно будет потратить на подкормку обитателей леса. А еще надо было прикинуть расход кормов и удобрений и то, как часто необходимо пополнять запасы. Пришлось обложиться учебниками по арифмантике за 3-й и 4-й курсы, одолженными у Перси. Проходящая мимо Эвелин заинтересовалась книгами и притащила свои учебники по магловской математике. Однако, выяснилось, что магловская программа сложнее нашей. То, что Эви должна проходить в школе в этом году, маги изучают только на 4-м курсе. В общем, к мистеру и миссис Уайту летела сова с просьбой купить магловские учебники, а я себе придумала головную боль на лето. Но до этого лета еще дожить надо было. Все гриффиндорцы ходили как в воду опущенные. Оно и понятно. Весь факультет поголовно обожал Дамблдора и теперь расстроен его отстранением. Хотя и с этим все было не так просто. Не имея привычки долго ходить вокруг да около, я пошла на поклон сначала к кровавому барону, а затем к Сахис для уточнения. Призрак и Василиск подкинули немало пищи для размышлений. Как я и думала, нельзя просто так взять и сместить директора Хогвартса. Конечно, возможно вынудить мага отказаться от поста добровольно, но для этого необходимо обладать рычагами влияния. И все равно все упирается в ритуалы. Попечительский совет может принудительно выкинуть директора из замка, однако одного постановления для этого мало. Членам совета предписывалось прибыть в школу лично и отсечь нежелательную персону от алтаря. Но и тут были свои сложности. Из-за того, что алтарь Хогвартса был одним из мощнейших на Туманном Альбионе, нужно было не менее дюжины магов, чтобы его контролировать. А все потому, что члены попечительского совета, даже если были не слабыми магами, все равно были привязаны к другим, чужеродным алтарям. Другое дело, наследники основателей. Они даже не в полном составе могли контролировать магические потоки Хогвартса. Это какие перспективы открываются? Вот только инструкция к алтарю была запрятана где-то на землях гонтов, во втором дневнике Салазара. И это мне так повезло. Луне вообще придется лезть в Стоунхендж и искать хитроумный тайник Равины. Как обстоят дела с дневниками Годрика и Хельги, мы не имели ни малейшего понятия. Отсутствие квиддича в моей жизни освободило гору времени. И хоть утренние тренировки остались, под контролем Флинта вся команда разминалась в факультетской гостиной, у меня были свободны все выходные, которые мы с Луной проводили, разбирая хлам в сторожке и наводя порядок. Все, что можно было починить с помощью магии, мы чинили и расставляли в доме. Остальное тщательно проверялось на остаточный магический след и разделялось на три группы. Сломанные артефакты стаскивались в подвал с надеждой в будущем починить их вручную. Покрытую лаком мебель мы вынесли на улицу под навес, откровенно не зная, что с ней делать, а остальное пополнило поленницу. За неполный учебный год я мастерски научилась применять заклинания рубки дров. Лучше у меня получались только чары разведения огня. Конечно, Сахис хотела бы, чтобы я изучила адское пламя, считая, что это неплохие чары, но я отказалась. Пока не чувствовала в себе сил, чтобы применять темную магию. Сама змея успешно завершила линьку. Огромную шкуру я оперативно скатала в рулон и запрятала в шкаф в своих покоях, решив оставить ценность на потом. Как-никак следующая линька такого плана будет у Василиска, ой, как не скоро, а я лелеяла мечту пошить себе мантию из шкуры, когда вырасту. Деньги мне, конечно, были нужны, однако их достать было не в пример проще, чем часть древней змеи. Это запасы яда пополнялись весьма быстро, потому что его Сахис не жалела. Но и тут вышла проблема. Чтобы продать столь опасные ингредиенты, нужно топать в лютный. А для этого нужна была оборотка либо связи. Если же я сунусь с ядом в легальную аптеку, то мне может светить Азкабан. Министерство очень любит бороться с контрабандой и браконьерством. При том, чтобы получить лицензию на разведение существ пятой категории опасности, нужно, по меньшей мере, продать душу самому дьяволу. Хотя, казалось бы, мне, как змееусту, сам Мерлин велел разводить различных рептилий, но не с нынешними законами. Чтобы убедиться, я попросила Луну сунуть нос в магическое законодательство. Ученица Равенкла потом еще долго ругалась. Даже легендарный Ньютонс-командер имел проблемы с законом из-за содержания волшебных животных. Бранная речь из уст всегда невозмутимой Лавгуд звучала максимально странно. Зато после этого Луна лишний раз убедилась, что министерские законы нужно менять и корректировать, потому что большую часть из них составлял какой-то идиот. Особенно это касалось законов, принятых уже после победы над Темным Лордом. Так мы внезапно обнаружили, что наш милейший директор был автором самых жестоких законов по отношению к больным ликантропией. Им было запрещено даже заводить семью и рожать детей без разрешения министерства. И после этого чиновники тугодумы удивляются тому, что почти все оборотни радостно побежали на сторону Волдеморта. Ему было достаточно просто пообещать им права, чтобы стать своеобразным героем. Мы хотели найти больше информации о вервольфах, но мадам Пинс уж очень подозрительно на нас смотрела. Пришлось приостановить поиски. Я боялась, что библиотекарь сдаст нас Дамблдору. Пожалуй, тайная комната и сторожка остались самыми приятными местами в окрестностях. А я говорил, что отец сможет вытурить Дамблдора. Распалялся Драко вечером, сидя в факультетской гостиной. Я тихо вздохнула, не поднимая глаз от учебника по чарам за второй курс. Опять он за свое. Подобные разговоры ведутся на факультете почти ежедневно и уже порядком мне надоели. Малфой был полезен, но, Мерлин, какой же он мелочный. С его безбашенностью по нему Гриффиндор плачет кровавыми слезами. Неудивительно, что он проигрывает в шахматах каждый раз, стоит его вывести на эмоции. И вообще, я считаю, что наш декан должен стать директором, выдал Драко в конце монолога. Я не выдержала и громко фыркнула. Тебе есть что сказать, Уизли? По тону Паркинсон было понятно, что она совершенно не желает меня слушать. Что же, с удовольствием ее разочарую. Пожалей профессора Снипа, Драко, произнесла я, усмехаясь. Неужели ты хочешь своему любимому преподавателю участи отправиться на пятый этаж Мунга? Ведь директору приходится отвечать за всю школу, в том числе за гриффиндорцев. Ты думаешь, почему Дамблдор такой чокнутый? Заржал Уоррингтон. В итоге разговор о нападениях на маглокровок плавно сместился на сумасшествие одного конкретного представителя рода Дамблдоров. Мне категорически не нравилось, что выходцы из семей бывших упивающихся пытаются насаживать на факультете презрение к маглам и маглорожденным. При том, что даже вроде бы не глупый Малфой искренне убежден в правоте своих суждений. Эх, собрать бы этих чистокровных снобов и проверить их с помощью легилименции на всякие ментальные подкладки и программы, да кто мне даст. У меня и так было рыльце в пушку, и лучше бы мне особо не высовываться. Те же школьные правила я и так нарушаю почти каждый день. Вот и по первому требованию Сахис я осталась на ночь в сторожке, чтобы с помощью специального зелья, которое мы с Луной неделю варили посменно в тайной комнате, очистить от налипшей за полвека негативной энергии Кромлих. Внушительные мегалиты располагались равноудаленно от алтаря на расстоянии пары миль. Эти камни усиливали защитный контур леса, чтобы враги не могли подобраться к школе с этой стороны. По-хорошему, Кромлих нужно очищать хотя бы пару раз в год, но вот только это никому не надо. Хорошо еще, что мне не придется пешком идти все 12,5 миль длины получившегося круга. Сахис любезно предложила побыть транспортом. И кто на моем месте бы отказался от такого приключения? Я забралась на основание головы Василиска, руками держась за наросты, формирующие корону, а змея быстро заскользила по земле. Путешествие было, конечно, не с ветерком, но поудобнее, чем на той же метле. Немного пугала темнота леса, но мне было спокойно. Сомневаюсь, что в этом месте живет кто-то, способный убить королеву змей. У первого мегалита я соскочила на землю и залила зелье на основе лунной росы в специальное углубление. Из толщи породы начал пробиваться слабый свет, формирующий созвездие льва. Это в моем случае. Луне нужно начинать с мегалита созвездия Водолея. Тихо вздохнув, я снова залезла на Василиска, и мы двинули к камню Девы. Я проводила манипуляции с каменьями, не сильно отвлекаясь на что-то другое. Глаза уже начали слипаться, и мне до безумия хотелось спать. Вот только, когда на подходе к камню Скорпиона по лесу пронесся сдвоенный мальчишеский вопль, мне сразу стало не до сна. «Кто ночью гуляет по моему лесу?» – недовольно прошипела Сахис. «Тем более на землях акромантулов. Кажется, я знаю, до меня наконец дошло. Нужно спасти их. Там мой брат и его друг». Василиск недовольно зашипела, но все же поползла в сторону криков, к которым добавился смутно знакомый звук клаксона. Темноту леса прорезал луч света, из-за чего змея замерла на месте. А Гарри и Рон, спасаясь от больших пауков, вместе с Клыком запрыгнули во внезапно обнаружившийся фордик, который, взвизгнув шинами, тут же рванул в сторону Хогвартса. Только после этого Сахис приказала мне зажмуриться и уткнуться лицом в ее тело. Поскольку я послушная ученица, то сделала как велено. С леденящим душу шипением Василиск двинулась в сторону пауков, часть из которых, видимо, почуяла меня. Мне не нужно было смотреть по сторонам, чтобы понимать, что змея убивает. Радовало то, что агрессия Сахис была направлена не на меня. Однако это не мешало мне трястись в животном страхе. Было в этом шипении что-то, что моментально превращало меня из подающей надежды колдуньи в беспомощную жертву. Акромантулы даже пискнуть не успели. Я только и слышала звук падающих тушек. «Можешь открыть глаза, говорящая», спустя какое-то время произнесла Сахис. «Ты их убила», пискнула я, озираясь по сторонам. «Не всех», недовольно сказала змея. «Большая часть успела уйти. Какому идиоту пришло в голову разводить в лесу этих паразитов? Их же совершенно невозможно контролировать, когда дело доходит до свежей плоти». Пока Василиск возмущалась, я спрыгнула с ее головы, осторожно освещая люмосом полянку, на которой валялись тела акромантулов в полном параличе. «Мерлин, да это похоже на чар вечного стазиса. На жвалах пауков было довольно много яда. Я надела перчатки из шкуры Василиска и заполнила пару фиалов полностью. Но разве можно просто так оставить целые и невредимые туши твари пятого класса опасности? Они же стоят кучу денег. И пусть сейчас я их никому продать не могу, запас карман не тянет. Поэтому я левиасой закинула десяток акромантулов в сумку для ингредиентов, которая осталась у меня из-за ареста Хагрида. Лесничего, кстати, так и не поместили в Азкабан. Видимо, сказался мой совет в случае чего угрожать стучать прессе, как заправский дятел. Полувеликан изредка писал, да, с ошибками, да, огромными буквами. Но сам факт, я даже попросила Лив сфотографировать Клыка, а фото мы отправили в Аврарат, где держали Хагрида. Вот только я не думаю, что стоит сообщать лесничему о том, что ряды его обожаемых паучков поредели. Мне все-таки хотелось бы сохранить с ним хорошие отношения. Я забила сумку большими тушами и снова забралась на Василиска. Мне за эту ночь еще нужно было кучу всего переделать. Я переводила взгляд с Луны на Сахис, откровенно сомневаясь то ли в их адекватности, то ли в своей. Сам факт, что Василиск и подруга нашли способ общаться с помощью легилименции, меня так не удивил, как то, до чего они умудрились дообщаться. «Вы понимаете, что это уровень сов, не меньше?» — тупо спросила я. «Так у нас и выбора особо нет», — печально сказала Луна. «Все идет к тому, что Харкрукс должен возродиться за счет твоей жизни. По крайней мере, так эти темные артефакты ведут себя обычно, значит, того же будут ждать сейчас. Я читала рецепт зелья, которое мне предстояло сварить. Мордрит, да если я его смогу приготовить, то пусть с ней по автоматам ставит мне зачет по алхимии за 5 курсов». Луна в записях своей матери откопала мощный галлюциноген, являющийся какой-то дьявольской смесью дурманящей настойки, зелья забывчивости и настоя невменяемости. Собственно, мое согласие даже особо не требовалось. Луна права, выбора у нас не было. Я только просила подождать, пока мы не купим все ингредиенты. Пришлось нам с Лавгуд заказывать все через старшекурсников. На эту всю роскошь у меня ушло целых 5 галлеонов. Эта авантюра мне слишком дорого обходится. В пятницу я сразу после пар зашла в гостиную вместе со всеми. Но вместо того, чтобы делать домашние задания или играть в шахматы, я собрала необходимые вещи в сумку, а затем под дезиллюминационными чарами и заклинанием приглушения шагов выскользнула из гостиной, когда туда заходила новая порция учеников. Зелье варится 2 дня, полтора из которых нужно стоять над котлом, а значит, я минимум на все выходные сбегаю из замка. По договоренности кровавый барон в понедельник полетит к Снипу, бить тревогу о пропавшей ученице. Так-то все привыкли, что меня целый день может носить непонятно где. Я быстро прошла через тайную комнату и поднялась в сторожку. Там, в относительно отремонтированных покоях Слизерина, я разложила на столе ингредиенты. Затем прогулялась к поленнице, где набрала побольше дров, чтобы не замерзнуть, особенно ночью. У меня с собой был кусок мясного пирога, который я выпросила у хогвартских эльфов, запас печенья и булочек, а также немного сладостей, оставшихся с Рождества. С голоду точно не помру. Пока вода в котле нагревалась, я быстро перекусила, чтобы потом не отвлекаться от зелья. Само приготовление зелья было тяжелым. Спустя сутки без сна я чуть было не запорола все, забыв добавить воду из литы. Но, слава Мерлину, зелье удалось спасти. Не веря, что у меня получилось, я наложила на котелок чары стазиса и потащила его к алтарю. Сделала, значит, молодец, с непонятной интонацией произнесла змея, наблюдая, как я ставлю котел на каменную поверхность. Думала, что чокнусь, покивала я, разминая руки и лелея надежду подняться в свои покои как следует выспаться. Вот только у Сахисна меня были другие планы. Глаза у Василиска как-то странно сверкнули, а я почувствовала, будто меня пригвоздило к месту. Мощная ментальная атака снесла мой окклюменционный щит, а воспоминания словно стали тускнеть и меркнуть. Обливеет. Пронеслось в моей голове прежде, чем я потеряла сознание. Глава 23. Мне чудился какой-то бред. Будто я лежу в беспамятстве, меня пытается привести в чувство Гарри, а Том Риддл говорит ему, что это бесполезно и я скоро умру. Ага, сейчас прям. Я не могу умереть, мне надо. Вот только, что надо, я категорично не помню. Том Риддл с неким торжеством рассказывал о том, что я сделала, а я ли, о том, как подставил Хагрида и убил Миртл. Гарри на это только скрипел зубами, все больше раздражаясь. Странно, что я слышала пение Феникса. Неужто сам Дамблдор решил помочь любимому ученику, хотя не похоже на директора? Тайную комнату заполонил грохот и шум, словно кто-то с кем-то ожесточенно боролся. Я все пыталась пошевелиться или хотя бы открыть глаза. Ощущение было такое, будто меня приложили ступифаем, не меньше. Это воздействие спало в момент, когда я услышала дикий душераздирающий вопль. Мышцы тут же будто налились свинцом, и я не смогла сдержать болезненный стон. С трудом разлепив веки, я медленно села, с ужасом оглядывая помещение. Вокруг клубилась странная зеленоватая дымка, на каменном полу лежал мертвый огромный Василиск, возле которого стоял перепуганный Гарри в намокшей от крови мантии с окровавленным плечом. Меня внезапно накрыло, и я пронзительно всхлипнула, принявшись нести какой-то невнятный бред вперемешку с рыданиями. Гарри сказал что-то успокаивающее, помог мне подняться на ноги, и мы побрели к выходу из тайной комнаты. Я постоянно всхлипывала, пугаясь того, что не помню, как я тут оказалась. В пещерах мы нашли Рона и Локхарта, который с дебильной улыбкой напевал что-то себе под нос. Подниматься в замок нам пришлось, удерживаясь за Фаукса, Феникса-директора. Я держала за руки Рона и профессора, пока нас быстро поднимало вверх, почти как на метле. Увидев нашу компанию, Миртл расстроилась, сказав, что очень надеялась, что Гарри все-таки укокошит и у нее появится компания. Какое доброе привидение. Феникс полетел вперед, почему-то к кабинету МакГонагалл, Джинни. Стоило нам открыть дверь, как меня оглушила звуковая волна от любимой мамули, которая внезапно принялась меня обнимать. От шока я даже не смогла отстраниться. Затем матушка переключилась на Гарри с Роном, а меня обнял отец. Неужели мне нужно было попасть в смертельную опасность, чтобы родители снова начали относиться ко мне как раньше? Пока Гарри рассказывал, что приключилось, я без устали вытирала слезы. Рыдать резко расхотелось, когда Дамблдор невзначай, будто говорил о погоде, упомянул о том, что знал о влиянии Волдеморта на меня. «Что скажешь, девочка?» — ласково произнес директор. Прежде чем ответить, я подняла на него полные ужаса глаза, пока в голове крутились воспоминания последнего дня. Я почти ничего не помню. Я громко всхлипнула и запричитала. «Пожалуйста, не исключайте меня». Я не знала, что Том плохой. Дамблдор заглянул мне в глаза, затем довольно кивнул. «Все хорошо, деточка», — сказал он. «Никто тебя не винит. С Гарри и Роном остался разбираться директор, а меня под родительским конвоем сопроводили в родительское крыло. Ну, думаю, после этого ты точно захочешь перевестись на Гриффиндор», — вроде как добродушно произнес отец. «Зато я так не думаю», — всхлипнула я. «Флинт сказал, что у меня есть все шансы в будущем стать капитаном команды». Тут я врала безбожно, но, видя, как вытянулись лица родителей, я не жалела. Вот пусть их пораздирают внутренние противоречия. В Гриффиндоре я точно капитаном не стану из-за Гарри Поттера, а на Слизерине я еще могу договориться с тем же Малфоем. Хотя родителям вполне можно было бы скормить байку, что я угрожала блондину летучим мышиным с глазом. В больничном крыле меня наскоро осмотрели и скормили какое-то невкусное зелье, от которого я сразу уснула под напряженными взглядами родителей. Во сне я видела почему-то Дамблдора, который вилками вытаскивает из моей головы воспоминания, тщательно осматривает их и почему-то пытается отбелить волшебным искристым порошком. Я хотела сказать, что порошок используют для отбеливания зубов, а не мыслей, но язык меня не слушался. Проснулась я от внимательного взгляда. Резко открыв глаза, я сначала долго моргала, привыкая к свету, а потом увидела Луну Лавгуд. Ученица Равенкла улыбнулась, заправляя кудрявую прядь за ухо. Я не сразу поняла, почему она здесь, а потом вспомнила, что мы, по крайней мере, планировали учиться все вместе. «Ты в порядке?» – спросила девочка. Я обратила внимание, что Лавгуд выглядела весьма уставшей. «Да вроде», — ответила я, для верности себя ощупав, «только не помню почти ничего за год. Думаю, твои воспоминания скоро вернутся», — сказала девочка с какой-то странной уверенностью. Подошла мадам Помфри, которая снова осмотрела меня и сказала, что я могу идти. Я надела джинсы и странный алый свитер, не сразу поняв, что эти вещи мои, кто их принес и где юбки. «В гостиную?» — спросила я, когда мы с Луной покинули больничное крыло. «Я надеялась, что ты мне поможешь покормить фистралов», — немного виновато произнесла одноклассница. «Покормить фистралов? Что-то знакомое. Я точно этим занималась. Да и чувствовала я себя вполне сносно. А значит, можно прогуляться». «Идем», — улыбнулась я. Мы вышли из замка и двинулись в сторону леса. Пели птицы, зеленела трава, и вообще все вокруг говорило о приближении лета. В прошлом году я все лето торчала в норе. Надеюсь, в этом году будет иначе. Несмотря на солнечную погоду, в запретном лесу царил полумрак. Еще не доходя до лежбища, к нам приблизился огромный фистрал, который ткнулся клыкастой мордой мне в лоб, явно требуя ласки. «Тенебрус», — вспомнила я, поглаживая фыркающего коня. «Ты тоже их видишь?» — спросила Луна. «Ага, не помню почему», — ответила я, не отвлекаясь от фистрала. Но тот внезапно пронзительно заржал и начал пятиться. Я услышала позади странный шорох и резко развернулась. Два янтарных глаза впились в меня, словно иглы, а я почувствовала, словно в моей голове что-то взорвалось. В третий раз за последние сутки, открыв глаза, я увидела Луну, которая положила мне на лоб платок, пропитанный холодящим зельем. «У нас все получилось?» — хрипло спросила я и закашлялась. «Похоже на то», — улыбнулась подруга. Я прикрыла глаза, пытаясь сложить воедино наш абсурдный план и то, что вышло на деле. «Откуда рана у Поттера?» — вспомнила я. Услышав шипящий смех, я подпрыгнула, уставившись на Василиска. Мальчишка в беспамятстве швырялся заклинаниями и разрушил украшение из зубов Василиска, один из которых впился ему в плечо, рассказала Сахис. «А память мне зачем было стирать?» — поморщилась я, удерживая на лбу прохладный платок. «Чтобы шарящийся в твоей голове Дамблдор не нашел лишнего», — фыркнула змея. «Это было весьма логично. Собственно, все, что произошло на самом деле, я увидела воочию. Луна показала мне свои воспоминания. Когда Сахис стерла мне воспоминания, связанные с тайной комнатой и сторожкой, и наложила чары паралича, именно Луна отнесла меня туда, где обнаружил Гарри. Затем, после срабатывания сигналки в пещере, Лавгуд активировала руны, превратив приготовленное мной зелье в пар, вызывающий галлюцинации. Ей оставалось только под руководством Сахис с помощью алтаря создать пару мощных иллюзий, и видимость пытавшегося возродиться Вальдемарта готова. Ты понимаешь, что мы с тобой за этот год натворили столько, что нас могут исключить. Вздохнула я сразу после того, как закончила расхваливать Луну за талантливейшие чары. Они ничего не докажут, фыркнула Лавгуд, махнув рукой. Я определенно плохо на нее влияю. В тот же день мы сразу намертво запечатали главный вход в тайную комнату, который открыть может любой змееуст. Да уж, недоработочка Салазара. Мы-то с Луной могли без проблем ходить в сторожку окольными путями, а мне будет спокойнее, если кто попало не будет шастать, где не просит. Я же говорила, что это она нападает на грязнокровок. Воскликнула Панси, стоило мне появиться в факультетской гостиной. Я, уставшая после махинаций с алтарем, закатила глаза, демонстративно убрала палочку, затем направила руку в сторону этого мопса и прошипела себе под нос легкое заклинание парализации. Паркинсон так и осталось сидеть с открытым ртом. «Придет в себя через пару минут», — снисходительно пояснила я, усаживаясь в свободное кресло. «Так что все-таки случилось?» — поинтересовался Декстер. «Пришлось разыграть карту потери памяти», напустив на себя максимально скорбный вид. Те детали, которые я все-таки рассказала, были получены исключительно со слов Дамблдора и Поттера, что я подчеркнула. Старшекурсники понятливо кивнули. Я обратила внимание на Драка, который сидел, будто пыльным мешком стукнутый, но на диалог парень не шел, больше отмалчиваясь. Пришедшая в себя Панси пыталась втянуть Малфоя в разговор, но он отвечал односложно. В гостиную даже заглянул декан, сообщивший, что режим ЧС отменяется, а комендантский час снова наступает в 10 вечера. Мы вяло на это поаплодировали. И совсем без удовольствия мы встретили новость, что квиддичные матчи возобновлять никто не будет, хотя кубок все-таки вручат. А кто по очкам лидирует? Тихо спросила я у Флинта. Надо подсчитать, шепнул капитан Уизли. От окрика с ней я подпрыгнула. За мной. Ну вот, я закатила глаза и потопала за профессором. А ведь для всех я только отошла от воздействия темного артефакта, принадлежащего самому Вальдемарту. Где мой заслуженный отдых? Где отгул от экзаменов? Где моя большая коробка сахарных перьев, чтобы не было грустно? Садитесь, декан указал на стул с жесткой деревянной спинкой, стоящий напротив преподавательского стола. Я послушно уселась, куда сказано, сгорбилась и уткнулась взглядом в собственные руки, которые благодаря перчаткам из шкуры Василиска стали выглядеть намного приличнее, чем в начале года. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Снейп. «Сносно, но спасибо за заботу», – по инерции светски ответила я, не поднимая головы. «Какого Мордрида я вообще здесь делаю? В какой момент вы поняли, что с вами происходит что-то странное? Допрос, значит, мне физически хотелось с милой улыбкой сказать какую-то колкость, но я, хоть и с трудом, сдержалась. Не могу сказать, профессор», – увильнула от прямого ответа я. «Так-то, если задуматься, очень странным был Империус, наложенный на меня, но вслух я это не озвучила. У вас ведь было алиби во время всех нападений», — произнес декан. «Вспомнил, значит, на то, чтобы придумать ответ, мне потребовалось какое-то время. Значит, вы можете сделать вывод, насколько правдива история, которую вы услышали», — тихо сказала я. «Что вы хотите этим сказать?» Голос с ней тут же стал напряженным. «Я сказала все, что хотела сказать», произнесла я, мазнув взглядом по подбородку преподавателя. «Почему вы не смотрите в глаза собеседнику?» От вопроса декана я нервно хихикнула. «Потому что легилименция официально запрещена, а мне бы очень не хотелось, чтобы вас уволили. Все-таки вы отлично справляетесь с обязанностями декана и преподавателя. Благодарю за оценку», в голосе профессора было столько яда, что в моей голове пронеслась шальная мысль, что мужчина может быть родственником Василиска. «Что-то еще, профессор?» – поинтересовалась я, заглядывая в темные глаза Снейпа и выталкивая на поверхность воспоминания, как я рассказываю Малфою, что меня приложили Империусом. «Идите, Уизли», – деревянным голосом произнес декан. Я кивнула, соскочила со стула и направилась к выходу. «Вот и узнаем, будет Снейп проводить проверку или решит не вмешиваться. Что хотел профессор?» В конце коридора меня поджидал Драко. «Желал устроить допрос», — ответила я. «Но надеюсь, что я смогла подкинуть ему пищи для размышлений». «Пройдемся», — предложил Малфой. «Почему бы и нет?» — пожала плечами я, и мы не спеша двинулись по галереям. «Ты чего такой унылый?» — спросила я. «Отца сместили с поста председателя попечительского совета», — вздохнул Драко. «Неудивительно, мрачно сказала я. Вполне ожидаемо, что Дамблдор затаит добро и подергает за ниточки. Затаит добро? Удивленно переспросил парень. Великому светлому зло таить не положено по статусу, ответила я, а мой собеседник слабо улыбнулся. Что все-таки с тобой случилось? Полюбопытствовал он. Не в Хогвартсе, негромко сказала я, многозначительно постреляв глазами в стороны. Как насчет на каникулах выбраться в кафе Фортескью? Предложил Драко, понимающе ухмыльнувшись. А еще можно сразу подать объявление в Пророк, и наши отцы со злости съедят собственные ботинки, ехидно произнесла я, а Драко засмеялся. Ну наконец-то, а я уже боялась, что он так и будет уныло вздыхать, делая вид, что мир рухнул. К ужину Малфой уже сверкал своей фирменной ухмылочкой в компании своих друзей. Меня же попытался уговорить сесть за стол Гриффиндора Перси, но я была упорна. С чего это все вокруг решили, что я внезапно воспылаю дикой любовью к львиному факультету? Даже если бы все, что со мной якобы произошло, было бы правдой, то почему я должна сторониться Слизерина? Только из-за того, что там учился Том. Но это глупо. Сидя за столом, я обратила внимание на мрачные и недовольные лица студентов Дамара Винкла. «Что с орлами?» – спросила я у сидящей рядом Дафны. «Кто лидировал в соревновании факультетов?» – хмыкнул Теодор Нотт. «Равенкла, а на втором месте были мы», – уверенно ответила я. «Что-то изменилось. Гриффиндору внезапно добавили 400 баллов», – презрительно произнес Блейз Забини. «Сколько?» – воскликнула я, считая. «За правильный ответ преподаватели давали 5-10 баллов. 400 – это как минимум 40 безупречных ответов. Да за победу в матче добавляют всего 150. От мрачных мыслей меня отвлек Дамблдор, сообщивший, что переходные экзамены между курсами в этом году отменяются, а значит, мы вернемся домой не в конце июня, а в конце мая. В Хогвартсе останутся только 5 и 7 курсы. Зря это сейчас объявили. Учебный год длится еще месяц, а ни у кого не будет настроения учиться. Так, собственно, и вышло. Мы с Луной на Билтин успешно провели ритуал разведения огня, но остальное время пришлось торчать в школе. Уж очень все начинали паниковать, если меня уносило из замка. Взяли под колпак, гады. Наш курс по большей части натаскивал Колина по всем темам, которые он пропустил. Мы пытались аккуратно выяснить, как и кто на него напал, но Колин абсолютно ничего не помнил, как и остальные жертвы наследника. Из-за этого личность нападающего нам так и не удалось вычислить, хотя Сахис была убеждена, что во всем виноват старый пройдоха. Мои одноклассники хоть и не подавали виду, но очень сомневались в официальной версии, как и половина слизеринцев. На чарах Флитвик выдал мне учебники по рунам за 3-й и 4-й курс, предлагая их поизучать. В разборе старшего футарка ко мне быстро присоединились остальные под довольное хихиканье преподавателя. А узнав, что мы еще параллельно изучаем арифмантику, профессор устроил нам небольшое тестирование, результаты которого остались для нас тайной. Также у нас не было парзати, потому что Локхарта отправили в Мунго. Это свободное время мы тоже использовали с делом, помогая Колину и готовясь к новому учебному году в пустом классе, в котором Флитвик разрешил заниматься. Декан Равенкла всегда был за общую образованность. В один из таких дней к нам постучал невысокий круглолицый мальчуган. «Профессор Флитвик сказал, что вы можете помочь мне с чарами, мучительно краснея», произнес Невилл Лонгботтом. «Ну, проходи, можешь занять любую парту», дружелюбно сказала я, размышляя, зачем декан Луны прислал второкурсника заниматься к первочкам. Гриффиндорец в это время сел позади нас, однако не за последнюю парту. Я села рядом с ним. «С чем у тебя проблемы?» – спросила я. «Заклинания или не получаются, или срабатывают слишком сильно», – тихо ответил Невилл. «Странная история. Мы с Луной отвлеклись от остальных, чтобы узнать, что с Невиллом». Я вырвала из тетради лист, который скомкала и положила на стол, предложив парню поднять его левиасой. В первый раз лист подпрыгнул на пару дюймов вверх, а на вторую попытку гриффиндорец умудрился поднять вверх парту, отчего он сам удивился, а стол с грохотом упал на пол. «Что скажешь?» – спросила я у подруги, которая, в отличие от меня, была наследницей гениальной Равины. «Пусть пока тренируется без палочки», – ответила Луна и поспешила на помощь к Колину, который пытался освоить чары согревания. «Как это без палочки?» – испуганно спросил Невилл. Вместо ответа я демонстративно положила свою палочку на парту и, взмахнув рукой, невербально подняла бумажный комок. «Аво!» – воскликнул парень. «Мы тренируемся почти каждый день. «Если хочешь, можешь присоединиться к нам, никто не будет против», — предложила я, а Невилл просиял. «Второкурсник неплохо вписался в нашу компанию. Харпер и Декстер пытались фыркать, но пара моих фирменных подзатыльников и угроза чар-парализации решили проблему. А к концу учебного года Невилл успешно продемонстрировал бесполочковую Левиасу, чем был необычайно горд». Глава 24. День отправления домой ознаменовался прекрасной солнечной погодой. Я проснулась рано утром и успела даже одной из первых принять душ, потому что большая часть слизеринок решила отсыпаться до победного. Возможно, я бы тоже не отказалась от сна, но меня одолел мандраж. Целый год я нормально не общалась с родителями, и перспектива провести с ними все лето в одном доме меня откровенно пугала. Чтобы успокоиться, я как следует высушила волосы, которые заплела в высокий пучок. Затем надела подаренный Перси свитер и юбку и даже решила воспользоваться косметическими зельями. Не столько для успокоения, сколько для того, чтобы выглядеть хорошо на фотографиях. Зная наших, они точно вооружатся колдокамерами. Большую часть вещей я сложила еще вчера, поэтому утренние сборы не заняли много времени, а на завтрак я явилась одной из первых, но не первой. Улыбочку. Воскликнул звонкий мальчишеский голос, и меня ослепила яркая вспышка. «Мордрит!» От неожиданности ругнулась я и возмущенно посмотрела на Колина. «Ты снова завладел своей адской машиной?» «Именно, Джинни!» Улыбнулся Криви. «Как думаешь, я успею сегодня сфотографировать Гарри Поттера?» Видя, как вытягивается мое лицо, гриффиндорец заржал. «Да шучу я!» Улыбнулся он и поспешил караулить остальных одноклассников. «Вот гаденыш!» Добродушно усмехнулась я и направилась к столу под изумрудными флагами. После завтрака кубок школы ожидаемо вручили сияющей макошке. Чего она так радуется? Все же понимают, что эта победа не заслужена. Пока Гарри Поттер не поступил в школу, Гриффиндор почти каждый год был в аутсайдерах, потому что не способен конкурировать с Равенклой и Слизерином. Да и после появления Поттера в школе Гриффиндор весь год болтался на третьем-четвертом месте. А вот кубок по квиддичу забрал Хаффлпафф. 10 очков, 1 гол. Сокрушался Люциан Балл. «Именно настолько баллов барсуки перегнали нас». «Ничего, народ», — решительно сказал Флинт. «В следующем году открытие тайной комнаты не предвидится, а значит, кубок будет наш. То есть в следующем году мы вообще с квиддичного поля вылезать не будем?» — засмеялся Эдриан Пьюси. «Я сбегу на метле, попрошу политического убежища в Дурмстранге», — мрачно пообещала я. «Покажешь дорогу», — усмехнулся Майлз Бличтли. «К тому же, Флинт», — сказал Люциан, — «ты думаешь, что в следующем году наша местная знаменитость, Поттер, ни во что не вляпается? Значит, нужно Поттера в Дурмстранг отправить», — фыркнул Драко. «Пусть они с ним мучаются, а мы спокойно учиться хотим». Посмеялись всем факультетом. Кто-то предложил в нагрузку к Гарри отправить еще и Дамблдора с МакГонагалл, чтобы нам уж вообще хорошо жилось. «Мордрит, и даже не поспоришь». После завтрака первый курс созвал Хагрид, чтобы по традиции на лодках перевести нас в Хагсмит. Мы, недолго думая, расселись как в прошлый раз. Хагрид умилялся нашей дисциплинированности, ведь ему не пришлось следить, чтобы мы не потонули к мордридовой матери. В поезде мы заняли два соседних купе, набившись, как сельди в бочку. Оливия заняла место у окна, усадив на коленки Холли. С другой стороны также сидели Мирта и Эви. К нам еще присоединились Колин и Роберт. Расстелив на стопке сундуков тетрадь, мы занимались планированием. Так, дни рождения будут 23 июня у Салливана и Юстаса и 11 августа у Джинни, произнесла Эви, записывая. Кого забыла? У Невилла день рождения 30 июля, вставила я. А еще у моего брата Перси, 22 августа. Можете прислать ему открытки. Думаю, он будет рад. Сделаем, кивнула Мирта. Перси, неплохой староста. Дальше, продолжила Эвелин. Я поговорю с родителями, затем выберем время, и я жду вас на девичник. Как насчет начала или середины июля? Предложила Оливия. Мы успеем провести довольно много времени с семьями, и можно будет развлекаться. Отличная идея, Эви сделала в тетради запись. Нам еще нужно придумать, как собираться, чтобы делать домашние задания и отрабатывать заклинания, как мы планировали, вздохнула я. К мальчишкам в купе сбегали Колин с Робертом. Все единогласно признали, что готовиться к новому учебному году нужно, а значит, весь наш курс будет все лето болтаться между Мэнорами Чистокровных и Лондоном. А все потому, что Эви, Холли и Мирта в один голос утверждали, что нам необходимо посетить кучу достопримечательностей. Согласились даже Декстер с Харпером. Мы решили, что подобные вылазки будут куда интереснее, чем пары по магловедению, а значит, этот предмет никто из наших не выберет. Пока в голосовании лидировала арифмантика, ее на третьем курсе планировали взять почти все. Когда мы подъезжали к Лондону, я, Луна и Лив уменьшили свои сундуки. Хоть нам и выдали постановление министерства, что мы не можем использовать магию на каникулах, но все понимали, что это относится только к маглорожденным. Хотя из принципа нужно подумать, как бы так эффектно сбросить влияние министерства, чтобы ребята могли понемногу колдовать дома. На платформе 9¾ уже стояли родители. Маги и скрибы. Маглы встречали по ту сторону барьера. Мы выгрузились из поезда, и Колин снова вооружился фотоаппаратом. Я исключительно ради шутки выцепила в толпе Гарри и Драка и попросила Колина нас заснять. «Уизли, я тебя убью», — шипел недовольный Малфой, которого я держала за шею. «Зачем тебе это?» — уныло вопрошал Гарри, даже не пытающийся сопротивляться. «Молодец, знает, что бесполезно.